186. Вчера заснул с молитвой на устах. Это хорошо. Засыпая с молитвой, и сферы можно посетить, молитвы соответствующие. Последнее устремление перед сном, так же, как перед смертью, несет дух в сферу, определяемую устремлением.